Глава 24. Совещание закончилось не то чтобы ничем, но к единству мнений так и не пришли. Сошлись только на диверсии у серебряного рудника змей, захватом языков и попутным освобождением пустотников. Окончательный вердикт зависел от исхода этой операции. После жарких споров решили отправляться предельно малой группой, подключив в качестве поддержки проверенных наемников, которых клан использовал для грязных дел. Их отправку к змеям и проработку легенды брал на себя Риган, имевший дела с этим отрядом головорезов. По его словам, они выполняли любое поручение и никогда не задавали лишних вопросов. Единственный недостаток – брали дорого. Руководство операции на месте поручили Райне, несмотря на молчаливый скепсис пустотников. В прошлый раз она чуть не завалила дело у горностаев. С другой стороны, выбор был невелик. Требовался маг, знающий об одержимом, пустотниках и всей затее. Список крайне короткий, тем более что Даррен и Риган были слишком приметными. Оставался Робин, но тут сыграл менталитет. Райна все же высокого происхождения, в отличие от пройдохи. Да и его навыки командира тоже вызывали сомнения. Ставить во главе операции пустышек и вовсе не вариант. Они слишком плохо знали местные реалии, чтобы даже заикаться об этом. Так что до вопроса родовитости даже очередь не дошла. После обсуждения барону пришлось седлать коня и уезжать, чтобы как можно скорее встретиться с командиром наемников. Риган жаждал остаться, чтобы прибить этого сукиного сына Губерта. Но Лаура коротко напомнила, что в мирном решении конфликта отсутствие барона станет лучшей помощью. Тому осталось только согласиться. Лишь убедившись, что Риган отбыл из замка, все отправились в сад, где проходила негласная церемония похмельных извинений. По местной традиции, представителям знати, с пьяну нанесшим оскорбление, давали время протрезветь, одуматься и принести извинения. Разумно, учитывая, чем может закончиться свара двух магов. Да и простая поножовщина парочки нетрезвых аристократов могла вылиться в кровавую многолетнюю вендетту, а потому правила придерживались неукоснительно. Как определяли то самое время, стриж не представлял. Возможно, оскорбившая сторона через слуг извещала оскорбленную, где и когда будут принесены извинения. Делать это полагалось публично, чтобы все видели, что честь восстановлена и конфликт исчерпан. Вот только Райна всем своим видом демонстрировала, что не собирается принимать извинения, даже понимая, что оппонент этого и хочет, откровенно нарываясь на дуэль. Мия и Леха отошли в тенек под деревом, поглядывая на беседовавших в сторонке Даррена и Райну. Потому как распалялся одноглазый, было видно, что разговор идет туго. Воительница говорила с капитаном, упрямо набычась. «Уговаривает не лезть на рожон?» — поинтересовался стриж у подошедшего Робина. Тот огорченно цыкнул. «Если бы», — сказал он, — «уговаривает пустить его вперед. Формально имеет право. Райна его подчиненная. Оскорбляя ее, Губерт оскорбил и начальника стражи. Но эту шупертую хрен уговоришь. Вон, смотри сам». И кивнул на спорщиков. Даррен яростно взмахнул уцелевшей рукой, на что Райна оскалилась, словно волчица. Видно было, что еще немного, и оба перейдут на крик. «Господин почетный лейтенант!» Зычный бас прозвучал громом в сонной тишине полудня. Даррен раздраженно дернул щекой, недовольный прерванной беседой, но все же обернулся. К нему с целеустремленностью атакующего крейсера шествовал Верзила в белом, очень похожий на Портоса из старого советского фильма про трех мушкетеров. Сходство несколько портил нос, ломанный столько раз, что уже совсем потерял первоначальную форму. За спиной Верзилы понуро брела его несколько уменьшенная копия. Судя по гербам на одежде, белый дракон на черном щите. Это и были барон Хайе из клана Белого Дракона и его буйный младший брат. Мятая рожа братца наглядно демонстрировала, что помимо угрызений совести, Буяна терзает жесточайшее похмелье. Даже перо на его шапочке, похожей на пирожное, висело как-то набекрень, словно разделяя уныние хозяина. «Господин барон?» Даррен вежливо кивнул. «Господин почетный лейтенант, очень прошу вас выслушать моего брата Ларсена!» Хайе шагнул в сторону. По багровому уху буйного братца было ясно, что до его разума достучались в буквальном смысле. Сдернув шляпу, Ларсен поклонился. «Господин почетный лейтенант Даррен», — начал он, — «я очень сожалею о тех грязных словах, что позволил себе в ваш адрес». Судя по искренности, с которой он говорил, вразумление прошло успешно. «И приношу вам свои искренние извинения». Разогнувшись, Буян уставился на Даррена преданными глазами. «Принимаю, господин Ларсен из клана Белого Дракона!» В свою очередь поклонился Одноглазый. Судя по мелькнувшему в глазах облегчению, Ларсен до конца не верил, что обойдется. Алеха сделал зарубку узнать подробнее о звании «почетный лейтенант». То, что к Даррену обращались именно так, красноречиво говорило, что в этом кроется основная причина столь быстрых извинений. «А вот и неприятности!» — тихо пробормотал Робин. «Губерт?» — уточнила Мия. «Он самый!» — вздохнул пройдоха. Барон абсолютно не походил на убийцу. Невысокий, полноватый, с носом картошкой и маленькими глазками он шел, сияя искренней улыбкой. Забавные, лихо закрученные усики завершали образ жизнерадостного эпикурейца. В отличие от молодого дракона, этот тип не выглядел виноватым. Напротив, выступал павлином, успевая ощупывать Райну сальным взглядом, словно дешевую шлюху в борделе. Барон явно не желал, чтобы его формальные извинения были приняты. Подойдя к тихо кипевшей воительнице, он усмехнулся, пару секунд с вызовом смотрел ей в глаза, а затем неторопливо, словно нехотя, снял шляпу. «Госпожа Райна?» Даже обращение, внешне миролюбивое, прозвучало издевкой. Дослушивать девушка не стала, презрительно бросив: «Не трудись, Губерт! Я вызываю тебя на поединок!» Барон от этой новости просто просиял. «Ой, дура!» — обреченно протянул Робин. «Потому что вызвала на дуэль?» — уточнил Леха. «Потому что прилюдно макнула его в грязь мордой, обратившись к малознакомому дворянину на «ты», словно к прислуге», — объяснил пройдоха очередную тонкость местного этикета. «Теперь выглядит так, будто Губерт пришел с искренними извинениями, но в ответ получил оскорбление и вызов. На это смотрят другие и прикидывают в уме плюсы и минусы дружбы с нашим кланом». «По поведению рядовой стражницы, лишенной всех привилегий?» — удивленно приподняла бровь Мия. «По поведению родни ее сиятельства, приближенной и обласканной вниманием в последнее время», — внес коррективы Робин. Между тем конфликт Райны с Губертом приближался к кульминации. «Стало быть, я, как вызванный на дуэль, имею право выбора оружия», — небрежно осведомился барон, игнорируя всех, кроме Райны. «А вы, госпожа, время и место?» «Разумеется», — сказала, словно сплюнула та. «Где и когда будем драться?» — снисходительно поинтересовался Губерт. «Здесь и сейчас!» — прорычала воительница. Мия, Стриж и Робин синхронно вздохнули. «С терпением и самоконтролем у нее проблемы», — озвучило общее мнение Леха. «Тогда я выбираю полексы. Никаких доспехов, никакой магии», — цинично ухмыльнулся Губерт. «Решим все быстро, если ты не боишься. Или ты такая же трусливая сучка, как сестра?» Он уже не играл в любезность, глядя на Райну с неприкрытой ненавистью. «Не соглашайся, дура!» Сквозь зубы прошипел Робин, будто девушка могла его слышать. «В смысле?» — не поняла Мия. «Дуэль же уже назначена». «Дуэль без магии! Для простолюдинов!» — нервно бросил Рыжий. «Это, по сути, еще одно оскорбление! И Райна имеет полное право отказаться!» Взбешенный Даррен рыкнул. «Да как ты смеешь!» Но его тут же перебила Райна. «Принято!» Робин сложно сочиненно выругался и прикрыл лицо рукой. Во взгляде Даррена тоже читалось отчаяние. Он облизнул губы, оглянулся на Райну, словно пытаясь воззвать к ее благоразумию. Но та превратилась в алебастровую статую, бесстрастно взиравшую на окружающих, будто ее вновь обратил в камень артефакт Василисков. «Барон Губерт! Из рода красных виверн!» Сжав зубы, процедил капитан. «Оскорбление, нанесенное моей подчиненной, нанесено и мне. Я вызываю вас на поединок. Будучи почетным лейтенантом имперской гвардии, имею право требовать, чтобы наша дуэль состоялась раньше, чем ваша с госпожой Райной». Губерт обернулся, соизволив, наконец, заметить присутствие капитана. «Простите, но как можно лезть вперед дамы? Это просто невежливо!» Даррен побледнел еще больше и схватился за эфес. «Простите, капитан!» — прозвенел голос Райны. «Но я дерусь первой, иначе сочту себя оскорбленной уже вами!» Одноглазый замер, а потом сник. «Как пожелаете, госпожа Райна», — тихо сказал он. «Ничего, капитан», — ухмыльнулся Губерт. «После того, как я убью вашу подчиненную, с удовольствием повторю то же самое и с вами». «Ты сначала доживи», — оскалилась Райна. «О, непременно, дорогуша!» Издевательски поклонился барон, после чего развернулся и пошел прочь, явно довольный собой. «Ей конец», — обреченно сообщил пройдоха. «Этот говнюк так лихо дерется?» — тихо уточнил Стриж. Спрашивать, что такое полекс, он не стал. И так скоро увидит своими глазами. 10 лет подряд держит первое место в империи именно в драке на полексах», — все так же безнадежно ответил Рыжий. «В этом году Губерт выиграл очередной турнир. Император лично вручил ему золотой кубок, полный драгоценных камней. Как не знающему поражения». «Хреново дело», — пробормотала Мия, поглаживая ножи. «Полный кобздец!» — согласился с ней пройдоха. Леха просто молча смотрел, как в маленьких глазках барона Губерта горит пламя злого торжества. Здесь и сейчас растянулось на 2 часа. Нужно было подготовить площадку для поединка, расставить столы и стулья для знатных гостей, соорудить навес для Лауры и Золотого Когтя и Ветты, следившей за честностью поединка. Сама графиня, едва сдерживаясь, говорила с упрямо насупленной Райной. Разговора пустотники не слышали, но, судя по языку тела, достучаться до воительницы у Лауры не вышло. Развернувшись на каблуках, ее сиятельство подошла к стоявшим в стороне телохранителям и, не сумев сдержать дрожь в голосе, спросила: есть какие-то идеи?» «Думаем», — отозвался за всех Стриж. «Идеи, одна безумнее другой, действительно приходили в голову. Но именно безумные, абсолютно неосуществимые». «Почему они так ненавидят друг друга?» — с присущей ей прямотой спросила Мия. «И почему этот хрен упоминал сестру Райны? Я ни разу ее не видела». «И не увидишь», — мрачно отозвалась Лаура. «Она умерла». Стриж невольно повел плечами. Мрачные слова вкупе со стуком плотницких молотков вызывали ассоциацию с заколачиванием гроба. Будто Райну уже вычеркнули из мира живых и готовятся опустить в землю. Графиня устало потерла лицо и негромко начала рассказывать, не отрывая взгляда от готовившейся к поединку кузины. «У нас так принято, что красивых девочек с детства готовят для браков с представителями союзных кланов. Райна и ее младшая сестра Селия были как раз такими. Вот только как вздыхали их родители, характером Райна не удалась. Упертая, злая, упорная. Она заявила, что хочет стать боевым магом. И, несмотря на возражения всей родни, стала». Стриж озадаченно спросил. «Не понял. Если дочери в семье настолько бесправные, что даже мужей себе не выбирают, как она стала боевым магом против воли родителей?» Скрипнула древесина, аккомпанируя ругани слуг и рабочих. У сколоченной из брусьев ограды ристалища водружались тяги поединщиков. Красный штандарт Губерта, украшенный монограммой барона и перечнем его заслуг, вышитых серебряной нитью, затмевал скромный, лазурный квадрат Райны. Все, что ей полагалось, цвет клана, без герба и украшений. «Местная особенность, вызванная постоянной нуждой в эффективной боевой силе», — вместо Лауры ответила Мия. «Я уже изучила вопрос. Обучаться на боевых магов могут все желающие, несмотря на пол, возраст и происхождение. Империи нужны рубежники и бойцы, способные отражать атаки демонов. В каждом клане есть свои учителя и техники обучения. Ни одна семья не может отказать детям в праве обучаться на боевого мага. Но если вдруг они вздумают проводить занятия небрежно, чтобы выпускник заведомо провалил испытание, то любой, одаренный магией, волен уйти из клана в имперское училище. По завершении обучения он обязан 3 года отработать рубежником, отдавая долг за науку. Аналогичная программа есть и для обычных людей, которые потом отправляются помогать рубежникам на границах в роли простых воинов». Леха кивнул, принимая разумность такого общественного устройства в условиях этого мира. «Женщине, конечно, место на кухне, но если хватает упрямства, силы и храбрости биться с демонами, получай равные права и возможность распоряжаться собственной жизнью. Отсюда и столь странное двойственное положение прекрасной половины человечества. От насильного замужества до возможности командовать отрядом головорезов». «Родители Райны не имели права ей отказать», — Лаура вновь посмотрела на воительницу. «Но попросили отца, чтобы ее отдали к самому беспощадному учителю. Надеялись, что девчонка сломается, смирится со своей участью и вернется домой. Напрасно. Райну не остановил даже унизительный приказ учиться вместе с бастардом». «Дарреном?» — догадался пустотник. «Да», — графиня грустно улыбнулась. «Папина первая жена его ненавидела. Он был для нее живым напоминанием о той, кого на самом деле любил отец. Но Райна и Дар не сдались. Их наказывали чаще других. Братья и остальные родичи нередко издевались над ними. Им назначали самую грязную и тяжелую работу. «Работу?» — удивился Леха, имевший крайне слабое представление о быте молодых дворян. В его воображении аристократы учились лишь воинскому и магическому искусствам, а все остальное делала прислуга. «Разумеется!» — кивнула Лаура. «Будущие рубежники часто живут без слуг. Воин должен уметь все делать сам. Потому в школе убирали, готовили, мыли посуду и делали все остальное сами ученики». Эту систему пустотники одобряли целиком и полностью. Действительно, хорош будет воин, если не сможет сам себе приготовить поесть или зашить порванную одежду. «А где вообще эта школа?» — уточнил Леха. «Здесь, в замковом дворе», — ответила графиня. «Просто сейчас она закрыта. Все в лесу, в учебном лагере. Вернутся через месяц». Неожиданно она улыбнулась. «Дар и Райна любили лагерь», — сказала она. «В лесу всегда можно найти еду, поставить силки, найти ягоды, подстрелить дичь». «Учеников плохо кормят?» — удивилась Мия. «Нет, просто провинившихся лишают обеда или ужина», — качнула головой графиня. «Могут и вовсе на весь день оставить без еды». Пустотники посмотрели на Райну. Та внимательно слушала Даррена, в этот раз не пытаясь перебивать. О чем они говорят, не было слышно, но догадаться несложно. Опытный воин старается хоть советом помочь подруге. Робин молча стоял рядом с ними. «Потому Дар и Райна часто ходили голодными», — Лаура промочила горло и добавила. «К тому же они оба слишком гордые, чтобы просить о снисхождении». Пустотники слушали, по-новому оценивая слова и поступки этой странной парочки. «Селья, сестра Райны, была другой». Лаура неожиданно вернулась к прежней теме рассказа. «Мягкая, веселая, покорная воле родителей и идеальная невеста». Губы юной графини на миг изогнулись в сардонической усмешке. «Ее выдали замуж за влиятельного барона из клана Виверн, Терриса. И все было хорошо, пока Райна не закончила обучение и не поехала навестить сестру. Там она узнала, что Террис — злобная мразь, что избивает жену по любому поводу. Вот только поделать с этим она ничего не могла». «А развод?» — уже догадываясь, каким будет ответ, спросил Леха. «Что это такое?» — не поняла графиня. «Это когда один из супругов решает, что с него хватит, и расторгает брак», — подсказала Мия. «Вы так делаете в своем мире?» — искренне удивилась Лаура. «Даже чаще, чем следовало бы», — кивнул Стриж. «У нас супругов разлучает только смерть», — печально констатировала графиня. «Или побег. Его Райна и устроила для сестры». «Надо думать, ее поймали». Мия явно поняла, куда дует ветер. «Да, и вернули мужу. А тот избил Селью до полусмерти, выставив все так, будто его любимая жена серьезно пострадала в бегах». «И за это Райна грохнула мерзавца», — догадался Леха. «Не просто грохнула», — усмехнулась графиня. «Сделала это публично, на глазах у всех кланов». «Как?» — хищно подалась вперед Мия. «Она заявилась участницей на ежегодный турнир, где боевые маги меряются мастерством и повышают боевые ранги в зависимости от числа одержанных побед. Террис был умелым противником, и Райне пришлось пройти немало боев, прежде чем она добралась до поединков с серебряными когтями. Поговаривают, она подкупила проводивших жеребьевку и вышла на поединок против Терриса. Там его и прикончила, на глазах сотен зрителей. Прикончила после того, как он сдался и признал поражение». «Умничка!» — одобрил Стриж. Жаль только, что ей не хватает выдержки и рассудительности. И задумался. А сам бы он что сделал? Посмей кто-то даже не то что избить, а хоть пальцем тронуть его сестренку. Да точно так же убил бы гада, не говоря худого слова. С той лишь разницей, что постарался бы сделать это тихо, как учили. Просто одним пригожим днем, где-нибудь в лесополосе, сам собой сквозь тающий снег прорастет труп. Подснежник, как называют таких мертвецов полицейские. Из турнира Райна отправилась прямиком на рудники. Пришла к нехитрому умозаключению Мия. Графиня кивнула. «А что ее сестра?» Взглянул на нее пустотник. «Погибла от несчастного случая днем позже», грустно сообщила Лаура. «Неудачно упала с лошади». «Избитая до полусмерти», медленно повторила Мия. «С лошади». «По словам Виверн», снова кивнула Лаура, «говорят, бедная девочка очень любила верховые прогулки. А еще говорят, что Губерт был свидетелем этого несчастного случая». Пустотники, не сговариваясь, посмотрели на Райну. Та, расстегивая форменную куртку, с лихорадочным блеском в глазах смотрела на барона в окружении свиты. «Странно, что она не попыталась убить его, как только увидела», — пробормотала эльфийка. «За такой проступок отвечать будет Даррен, вытащивший Райну с рудника под свою ответственность», — напомнила Лаура. «Она сдерживалась только из-за него. Но эта дуэль — законный способ убить мерзавца и не подставить Дара». «Надо думать». «Губерт знал, что она вцепится в этот шанс», — уточнил Леха. «Знал», — кивнула графиня. «И Райна должна была знать, какое оружие он выберет». «Но все равно влезла в очевидную ловушку», — констатировал Стриж. Лаура только вздохнула. «Кое-что она ставит выше собственной жизни». «Мы уже поняли», — кивнула эльфийка, — и посмотрела на Леху. «Есть идеи?» «Думаю», — бросил тот, прикидывая варианты. «Проще всего, конечно, было бы тихонько прикончить мразоту Губерта. Нет человека — нет проблемы. Но тот и не думал уходить далеко, торча со свитой посреди сада, полного слуг и гостей. Даже если изменить лицо и подобраться к нему под чужой личиной, уйти убийцы не дадут, тут же прикончат охрана и другие представители клана. Зайти с другой стороны и подменить Райну? Плохая затея. Не то телосложение. Да и ее тут слишком хорошо знают, чтобы не заметить подмену. Да и толку. Битва не магическая, а против местного чемпиона Леха в честном бою не выстоит. А если и выстоит, то только за счет чего-то вроде прочной демонической чешуи, которая вызовет острый интерес у всех магов, профессионально истребляющих демонов. «Белочка, есть идеи?» — позвал он подозрительно молчаливого пассажира. «Есть!» — отозвалась демоница. «Сожрем Райну, чтобы сила зря не пропадала! Она все равно труп!» «Помощи от тебя!» — разочарованно рыкнул Стриж. Подготовка меж тем подошла к завершению. Лаура заняла свое место на стуле с высокой спинкой, водруженном на постамент. Рядом с ней, на месте почетного гостя, восседала золотой коготь Иветта из рода золотых тигров. Она сохраняла приличествующее случаю выражение лица, но глаза сверкали веселым нетерпением. Рыжая предвкушала отличное зрелище. И не она одна. Высокородные гости грели в руках серебряные кубки с вином, ожидая начала представления. Рядом со многими тупыми истуканами стояли пустотники. Большинство в праздничных нарядах и затейливых масках, скрывавших равнодушные ко всему лица. Взгляд Мии то и дело останавливался на них, но затем вновь возвращался к поединщикам. Те уже переоделись и стояли по разные стороны ристалища, ожидая сигнала к началу дуэли. «Так и будем стоять, смотреть, как ее убивают?» — тихо спросила Мия, глядя на Райну. Та вышла на ристалище с высоко поднятой головой под одобрительный рев зрителей. Как и ее соперник, она осталась в нижней рубахе, штанах и сапогах. Расшнурованный ворот позволял разглядеть золотые и серебряные татуировки на груди и шее, придававшие ей сходство с воином дикого племени, выходящим на ритуальный поединок. Стриж подумал, что цены бы этим магическим украшениям не было, оберегая не тело от отточенной стали так же хорошо, как латы. Для защищенной лишь тканью, да самоуверенностью воительницы, любой удар мог стать последним. С другой стороны уже стоял барон. Закатанные рукава его рубахи позволяли разглядеть жилистые, татуированные руки, лишний раз демонстрировавшие обманчивость внешности Губерта. При виде соперницы он довольно улыбнулся, словно получив желанное блюдо. «Может, получится метнуть незаметно?» Мия выразительно положила ладонь на артефактную перевязь. «И сделаем вид, что нож в его глазу вырос сам!» С издевкой поинтересовался Робин. Эльфийка вздохнула. Пусть пройдоха и не знала чудесной особенности клинков древних, все равно был прав. Если не сам бросок, то уж рукоять ножа до того, как тот вернется владелице, увидят все. Леха молчал, выстукивая пальцами по бедру нервную дробь. Ощущать собственное бессилие было невыносимо. Тем временем поединщикам принесли оружие. Полыксами оказались короткие алебарды, у которых вместо шипа на обухе было что-то вроде молотка для отбивной. Только бить эти молоточки должны не по нежной вырезке, а по черепам и ребрам. Дуэлянты вышли в центр площадки. Толпа взревела в предвкушении самого любимого зрелища человечества — кровопролития. Стриж зло скривился. Времена и даже миры меняются, а суть человеческая неизменна. Нет ничего слаще, чем сидеть и смотреть на чужие смерть и страдания. Звякнула сталь. Дуэлянты разминались, прощупывая друг друга. «Думай, мать твою!» — пробормотал пустотник, отворачиваясь от ринга. «Если в ближайшую минуту он ничего не сообразит, то Райна умрет. В ее шансы победить в поединке он не верил. Жажда мести и слепая ярость могут многое, но обычно проигрывают холодному расчету и мастерству». На глаза попался слуга, несший поднос с кубками. Надраенное серебро посверкивало на солнце, словно веселилось вместе с людьми. В голове щелкнуло. Да, задумка не гарантировала успех, но дарила хоть крохотный шанс. «Эй, подойди!» — окликнул он слугу. Тот подчинился, недоуменно глядя на телохранителя графини. Тот бесцеремонно сгреб с подноса три кубка и скомандовал. «Вина!» «Но серебро только для благородных!» Начал было слуга, но был прерван злобным. «А ты что, крестьянина перед собой видишь? Неси вино, скотина!» Черт знает, что больше подействовало. Злобный окрик, слухи о странных полуухих или просто инстинкт самосохранения. Но слуга, пискнув «слушаюсь», опрометью кинулся на кухню, так и не донеся оставшиеся кубки благородным господам за столами. «Ты чего?» — удивленно уставился на него Робин. «Ты же хотел вина с нами выпить?» Леха сунул кубок ему в руки. «Вот, самое время!» «Спятил!» — опешил пройдоха, глядя, как пустотник вручает второй кубок подруге. Стриж оставил вопрос без ответа. Время утекало слишком быстро, чтобы объяснять задумку. Звон стали безжалостно отмерял оставшееся мгновение жизни Райны. «Жди, пока вино принесут, я поближе гляну», — приказал он рыжему, словно своему бойцу. Совершенно опешивший от такого Робин лишь кивнул, глядя в спину спятившему одержимому. Одного взгляда на ристалище хватило, чтобы понять, времени катастрофически мало. Губерт играл с Райной, как кот с пойманной мышью, откровенно наслаждаясь вниманием толпы и властью над жертвой. Девушка оборонялась с отчаянной яростью, но было ясно, что это агония. Барон убьет ее, как только наиграется. Райна старалась использовать свое единственное преимущество – гибкость. Но тщетно. Губерт, опытный турнирный боец, легко пресекал ее попытки обходов. В какой-то момент удача перешла на сторону Райны. Барон слишком широко замахнулся, дав ей возможность нанести укол, чем воительница и воспользовалась. Губерт вынужден был отступить, чтобы не получить в живот кусок заточенной стали. Ободренная Райна перешла в атаку. Зря. Маневр оказался ловушкой. Прекратив отступать, Губерт умело заблокировал оружие увлекшейся соперницы, а затем рывком протащил более легкую Райну мимо себя, подставив подножку. Не выпуская древко из рук, девушка упала в пыль под свист и улюлюканье болельщиков барона. Губерт замер, якобы из благородства, позволяя сопернице подняться. Но теперь положение воительницы стало окончательно безнадежным. Сволочной барон вынудил ее встать лицом к солнцу. Райна сплюнула и вскинула оружие. Сдаваться она не собиралась. Вновь зазвенела сталь. Толпа ревела и рукоплескала. Протискиваясь к ограде, Леха подумал, что непременно начистит рожей тем из замковой челяди, кто слишком рьяно подбадривает барона. Отпихнув возмущенно вякнувшего слугу в ливрее какого-то клана, стриж взглянул на небо. Кубок в его руках крутился, словно нервничавший телохранитель не знал, куда его деть. Толпа охнула. Барон пинком в живот вновь опрокинул воительницу наземь. Девушка упала, не выпуская оружия, но шансов на спасение у нее уже не оставалось. Губерт наигрался. Перевернув полокс, барон замахнулся, чтобы пригвоздить соперницу к земле. Неожиданно он зажмурился, и удар, направленный в живот девушки, прошел мимо, лишь разорвав ей рубаху. Отраженный от Лехиного кубка солнечный зайчик угодил в цель. Но для зрителей все выглядело так, будто Губерт продолжает играть с добычей. Райна шанс не упустила. С яростным ревом она вскинула оружие и четко, словно на занятиях по штыковому бою, проткнула грудь ненавистному врагу. В наступившей тишине был отчетливо слышен хруст ребер, пробитых широким наконечником. Губерт замер, а потом со стоном попытался довершить начатое, но воительница перекатом ушла в сторону. «Сука!» — прошептал барон, заваливаясь на бок. Рухнув в пыль, он выгнулся и замер, глядя на толпу удивленными глазами, словно не мог поверить в собственную смерть. Райна кое-как поднялась на четвереньки. Бока у нее ходили ходуном, словно у загнанной лошади. Смачно плюнув на труп, она захохотала и уткнулась лбом в пыль. Стриж облегченно выдохнул. Получилось. Обернувшись, он увидел застывших Мию и Робина. Рядом с ними, держа в руках кувшин, ошалевшим сусликом замер давешний слуга. «Ну, чего встал?» — окликнул его пустотник. «Вино неси!» Почему-то на окрик среагировал Робин. Выхватив у слуги кувшин, он вместе с Мией кинулся к Лехе, вопя во все горло что-то радостно бессвязное. Этот крик послужил сигналом. Толпа вновь взревела, на этот раз приветствуя победительницу. А та перевернулась на спину и бессильно легла, таращась в небо бессмысленным взглядом человека, чудом избежавшего смерти. Золотой коготь Иветта подняла руку. Шум мгновенно стих, лишь было слышно, как кто-то из гостей приказывает слуге долить вина. «В честном поединке победила Райна из рода лазурных кречетов», провозгласила представительница императорского рода. Воительница с трудом поднялась на ноги, утерла лицо рукавом, поклонилась Иветте и с гордо поднятой головой прошла к помосту. Навстречу шагнул Даран, явно сдерживаясь, чтобы не подбежать. Он ободряюще обнял Райну и потрепал по плечу. Лишь напряжение мышц его единственной руки подсказывало, что капитан просто не дает девушке упасть. Так, плечом к плечу, они ушли в замок, скрывшись от ликующей толпы. Пустотники и Робин, не сговариваясь, двинулись следом. Далеко Райна не ушла. Исчерпав остатки сил, она опустилась на первую же подвернувшуюся скамью. Даран сидел рядом, сияя так, словно это он сам прикончил Губерта. «На!» Леха отобрал у рыжего кувшин и, налив полный кубок вина, протянул Райне. Та секунду смотрела на него бессмысленным взглядом, а затем выхватила кубок и осушила в два глотка. «Еще!» — просипела она, протягивая опустевшую посуду. «А не боишься, что отравлю?» — неуклюже пошутил Стриж, выполняя ее требования. Райна выпила вино, вытрясла на язык последние капли и, откинувшись на спинку скамьи, с нескрываемым блаженством выдохнула. «Знаешь, сейчас и сдохнуть можно». «Да, сильно ты его ненавидела», — хмыкнула Мия. «Ты не представляешь, как!» Воительница прикрыла глаза. «Жаль, сдох быстро». «Главное, что не сдохла ты», — внес важное уточнение Робин. Даррен взглянул на них, резко посерьезнел и, встав, поманил пустотника за собой. «На пару слов, одержимый!» «Вино оставь!» — не открывая глаз, потребовала Райна. Несколько удивленный Стриж отдал кувшин и пошел за капитаном, гадая, какая муха того укусила на этот раз. Как-то слишком резко сменилось настроение Одноглазого. То сидел, едва не мурлыча от счастья, а то вновь серьезен, словно война началась. Даран, отойдя на несколько метров, остановился и, развернувшись на каблуках, неожиданно заявил: «Я твой должник второй раз!» «А?» — попытался прикинуться валенком Леха, но Одноглазый оборвал его. «Я видел, как ты ослепил Губерта!» Пустотник замер. «Если видел Даран, могли видеть и другие. Это очень, очень плохо». «Не переживай», — понял его мысли капитан. «Всем было не до тебя. Я просто заметил, как ты внезапно начал пробиваться к ограждению и понял, что у тебя есть идея. Вот и наблюдал. И...» Он оглянулся на воительницу. «Спасибо, что не сказал Райне. Ей важна эта победа». «Это я понял», — улыбнулся Леха. «Господин капитан, разрешите вопрос?» «Спрашивай». Теперь настала очередь Даррена удивляться. «Как вы смотрите на то, что я прикончу наших дорогих гостей из клана Виверн и поеду на задание к змеям под личиной одного из них?» Единственный глаз капитана прищурился. Пустотник решил было, что сейчас последует пространное рассуждение о неприкосновенности послов, законах гостеприимства или чем-то подобном. Но Даррен сумел удивить его, заявив: «Хорошая мысль. После сегодняшнего пропала даже призрачная надежда на восстановление отношений с вивернами. А так, может, получится натравить на них змей. Но убивать нужно не на нашей территории, и так, чтобы не осталось свидетелей». «Разумеется!» — обрадовался Стриж. «Мне понадобится крылатый доспех». «Договорились!» — хищно улыбнулся Даррен. Не особенно торопясь, Леха нашел взглядом дорогу, по которой еще днем отправилась делегация Виверн. Далеко они не уйдут. Маги прибыли со слугами, а теперь еще и везли домой тело Губерта. Как объяснил Даррен, выбиваться из сил, чтобы протащить прислугу и труп к путевику, никто не станет. Смысл бросать лошадей, повозку и вещи? Никто не посмеет напасть на гостей клана на его же землях. Никто и не собирался. Виверны уже пересекли границу кречетов, но останавливаться на ночлег не стали. То ли опасались какой-то подлянки, то ли просто решили добраться по ночной прохладе и прямой дороге до комфортного ночлега в ближайшей деревеньке. Доехать они не успели. Стриж выждал, пока отряд разменется с достаточным числом свидетелей, с парой добротных экипажей, имперским гонцом и дюжиной рубежников. Потом будет кому рассказать, что виверны покинули земли кречетов живыми и здоровыми. На добычу Леха обрушился сверху, оскалив острые зубы на покрытом чешуей лице. Сейчас он не походил ни на человека, ни на эльфа. Он не был бойцом, уничтожающим вражескую группу. Он был хищником, настигшим добычу. Впервые демон отрастил сразу два костяных клинка, не желая упустить и крохи драгоценной силы. Матерого и самого опасного противника Стриж сбил с лошади и буквально пригвоздил к земле, жадно выкачивая из него магию. Одновременно ударами крыльев он повалил оставшихся двух всадников, а затем перерубил оглобли повозки, позволяя обезумевшим от ужаса лошадям умчаться прочь. Один из магов еще оглушенно тряс головой, а второй уже откатился в сторону и метнул во врага два огненных клинка. Бедняга не успел осмыслить, почему заклинание не причинило вреда демону, как его плечи пронзили острые крылья и потащили к азартно скалившейся твари. Второй костяной клинок с жадной поспешностью вонзился в грудь человека. С паническим криком возничий спрыгнул с козел и помчался в лес, едва не обогнав лошадей. Стриж проводил его взглядом, уже пригвождая крыльями последнего мага. Первая жертва стремительно леденела, но еще дышала, глядя на убийцу с первобытным ужасом. Сейчас это даже нравилось пустотнику. Было в этом ужасе перед хищником что-то естественное и правильное, что-то древнее и темное. Пригвожденный перьями к земле маг в отчаянии посылал в демона одно боевое заклинание за другим, но все без толку. Осознав, что сопротивляться бесполезно, он, превозмогая боль, дотянулся окровавленной рукой до кинжала, поднял его и вонзил в собственный глаз. Ночь огласилась разочарованным рыком демона. Ему хотелось успеть ухватить уходящую жизнь, выпить пропадавшую без дела силу, но оба клинка накрепко вмерзли в магов. Все, что оставалось Лехе после окончания трапезы, найти беглеца и сорвать на нем злобу. Возницу он настиг очень быстро. Тот, не видя ничего из-за темноты и охватившего его ужаса, то и дело падал. Подвывая от ужаса, бедолага вставал, бежал и снова падал, не заметив яму, ветку, кустарника или кочку. Когда он в очередной раз поднялся, перед ним уже стоял жуткий крылатый демон. Только сейчас Леха понял, как молод возница. Сопляк лет 16, не старше. Над верхней губой только появился первый пушок, которым пацан явно гордился. Школьник, которому бы гонять на скейте, выбирать институт да бесить тиммейтов в мобах. А еще в нем не было ни капли магии. Успевший насытиться демон унялся, и перед стрижом снова стоял человек, а не добыча. Только не было понятно, осталось ли что-то от человека в существе, закованном в крылатую броню. Резко выдохнув, Леха отступил. Шаг, другой, толчок, и его снова приняло небо. Самое неуместное, если вдуматься, место для демона. «Зачем ты его отпустил?» В вопросе не было ни злости, ни разочарования. Белочке просто было интересно. «Будет кому рассказать, что на господ напал жуткий монстр», — бросил в ответ стриж. Его удивлению демон не стал спорить. Он вообще, на удивление, мало возражал ему в последнее время. Может, потому что с каждым днем у них все больше и больше сходились взгляды на происходящее? Могло ли его человеческое влияние изменить чужеродную тварь внутри? Или та просто нашла правильную тактику и сильнее всего влияла на разум носителя там, где встречала меньше всего сопротивления? Там, где он этого не замечал? Леха даже не был уверен, что его это напрягает. Демон больше не сводил его с ума, не заставлял жрать кого-то, не покушался на своих. А что там с врагами, не все ли равно? Может, это и была та точка равновесия, которая устраивала обоих жителей тела. В замок Кречетов он вернулся в задумчивости. Приземлился на знакомый балкон и вошел в кабинет графини. В ответ на молчаливый вопрос собравшихся, стриж коротко ответил. «Все чисто. Есть свидетели, что виверны покинули наши земли». «Хорошо». Лаура удовлетворенно откинулась на спинку кресла. Дара, наглядев брата и воительницу, объявил. «Райна, я отстраняю тебя от руководства группой. Командовать будет Робин. Ты лишь возглавляешь пустышек до общего сбора в городе». Начал было пройдоха, но был безжалостно одернут злым. «Молчи!» Судя по ошарашенным лицам, подобное обращение к брату для Даррена было чем-то из ряда вон выходящим. «Но почему?» Звенящим от обиды голосом спросила Райна. «Потому что ты даже себя не можешь контролировать!» Капитан снял шлем и кинул тот в кресло. Потерев затылок ладонью, он продолжил. «Ты уже один раз поставила под угрозу дело, когда пришила ублюдка Зартана. Дело, от которого зависела на тот момент судьба клана. Сегодня влезла в дуэль с этой тварью, зная, что тебе предстоит руководить важной, очень важной операцией. Если бы не Он осекся, сообразив, что едва не ляпнул лишнее, и торопливо поправился. «Пустяк! Как мошка, угодившая в глаз Губерту! То в Мертвецкой обмывали бы тебя! Командир думает о выполнении задачи, а не о личной мести. Пока ты это не поймешь, командовать будешь слугой за обедом и своей лошадью в походе!» Леха перевел взгляд с распалившегося Даррена на Райну. Дойдут ли слова до адресата? Или, как говорил его дядька, вновь взыграет ретивое? Ретивое явно взыграло, да так, что девушку трясло. Она дернула щекой, глубоко вдохнула, выдохнула и процедила. «Да, командир». Даррен секунду смотрел на нее, а потом сказал уже спокойно. «Детство закончилось, Райна. Прошло то время, когда мы стояли спина к спине, защищая лишь друг друга. Теперь за нами весь клан». Эти слова заставили воительницу собраться. Унялась дрожь в руках, взгляд прояснился. «Да, командир!» На этот раз ее голос прозвучал искренне и звонко. Убедившись, что цель достигнута, капитан перевел взгляд на брата и пустотников. «За нами! Это значит, что и за вами!» — добавил он. «Теперь вы тоже часть клана! Не подведите!» Конец третьей книги серии.